Ездра. Еврейское имя Эзра означает «помощь». В Библии упомянуты три человека, носившие это имя, из которых наиболее известен книжник Ездра, сын или внук Сираии, иудейского первосвященника, который был убит халдеями после взятия ими Иерусалима. 4 Царств 25:18-21. Прадедом Ездры был первосвященник Хелкия, который в царствовании Иосии нашел в храме книгу закона, которая произвела временную реформацию во всей Иудее. 4 Царств 22:8-23:25. Но Ездра не стремился быть первосвященником, а расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Ездра 7:10. Персидский царь Артаксеркс, узнавший о влиянии Ездры на окружающих его, в 7-й год царствования дал Ездре большие полномочия и дары для храма и отправил его обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, поставить правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих закон Бога твоего. А кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над теми немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Ездра 7:1-26. Ездре позволялось взять с собой всех, кто только пожелает идти с ним в Иерусалим. Местным персидским начальникам было приказано оказывать Ездре всемерную помощь. Служители при храме, священников, левитов, певцов, привратников и нефинеев, уборщиков, освободить от всяких податей и налогов. Желающих идти с ним оказалось около 1500, а священников и левитов ему пришлось уговаривать, чтобы пошли. Данный царем дары, золото и серебро для Иерусалимского храма, с одной стороны, ободряли Ездру, а с другой наполняли страхом перед разбойниками, которые никогда не переводились. О решении этой трудности Ездра так написал: «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех, прибегающих к нему, есть благодеющая, а на всех оставляющих его могущество его и гнев». Ездра 8:21-22. Совершивший пост и молитву, отправились в путь в 12-й день первого месяца, а прибыли в Иерусалим в первый день 5-го месяца. Ездра 8:31-7:9. «Рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути», засвидетельствовал Ездра. По прибытии в Иерусалим сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Господа нашего, а персидским начальникам показали приказ царя Артаксеркса. Все было хорошо. Но в Иерусалиме Ездру ожидало горькое разочарование в своем народе. Некоторые из начальствующих сказали ему: «Народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев, евусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешали семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была всем беззаконии первою». От Ездры 9 глава с 1 по 2 стих. Услышавший это, Ездра глубоко опечалился, разодрал на себе верхнюю и нижнюю одежду, рвал у себя волосы на голове и на бороде, сидел унылый до вечерней жертвы, во время которой пришел к Дому Божию разорванной одежде, пал на колени и громко произнес покаянную молитву, которая записана в книге Ездри 9:6-15. Вокруг него собралось много народа, мужчин, женщин и детей, которые, слыша его молитву, тоже начали громко плакать. Тогда один из народа по имени Шехания сказал Ездре: «Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли. Но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету господина моего и благоговеющих перед заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими. И да будет все по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». Ездри 10:1-4. Ездра встал с колен и потребовал, чтобы священники, левиты и народ дали клятву, что они это сделают. Объявили по всей Иудее, чтобы все, возвратившиеся из Вавилонского плена, собрались в Иерусалим, а кто не придет, тот будет под заклятием и отлучен от общества израильского. В 20-й день 9-го месяца народ собрался в Иерусалим. Начался сезон дождей. Народ на площади у Дома Божия дрожал как по этому делу, так и от дождя. Ездра обратился к народу с увещанием: «Вы сделали преступление, взявши себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь в этом перед Господом, Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». Ездри 10 глава, 6 по 12 стих. Народ ответил: «Как ты сказал, так и сделаем». Были избраны особые лица для рассмотрения этого дела. Оказалось, что виновными в нарушении закона было 17 священников, 6 левитов, 1 певец, 3 привратника, а из простого народа 86. Все они обязались отпустить своих иноплеменных жен. На этом деятельность Ездри не окончилась. Он оставался в Иерусалиме и учил народ правде Божией. 13 лет спустя в Иерусалим прибыл Неемия Тиршафа, которого персидский царь Артаксеркс в 20-й год своего царствования назначил области начальником Иудеи. Неемия починил стену Иерусалима и восстановил в городе нормальную жизнь. В 7-й месяц, когда израильтяне собрались в Иерусалим праздновать Новый год, попросили книжника Ездру принести книгу закона и читать из нее вслух всего народа. Ездра был очень рад этому. Он пригласил еще 13 человек и некоторых левитов, помолились, кланяясь перед Господом, и читали из книги, из закона Божия, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Написано в книге Ездри, 8 глава, 8 стих. Слушая Божьи повеления и сознавая свои преступления этих повелений, весь народ плакал. Областеначальник Неемия, книжник Ездра, священники и левиты сказали народу: «День сей свят Господу, Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, а посоветовали радоваться, что Слово Божье достигло их, потому что радость пред Господом — подкрепление для вас». На другой день опять собрались для чтения и слушания закона Господня. И когда прочитали заповедь, что в 7-м месяце сыны Израилевы должны жить в кущах, и воспоминания странствования Израиля по пустыне, постановили и это сделать по закону. Празднуя 7 дней, каждый день читали из книги закона Божия, и после этого отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. Неемия 9:1-3. Евреи очень высоко ценят деятельность Ездри, считая, что он сделал еврейский народ народом книги. Ему и Неемии приписывают собрание и постановление канона книг Священного Писания. Его считают, если не основателем, то восстановителем Синедриона и учредителем синагог по всем городам, где живут евреи. Предполагают также, что он усвоил для евреев квадратный ассирийский шрифт, который отличается от самарийского. Первые стихи первой главы книги Ездри являются как бы повторением последних стихов второй книги Паралипоменон или Хроники. И на этом основании думают, что он был составителем первой и второй книги Паралипоменон, пользуясь древними записями и документами. И его книга состоит из отдельных документов, какие он мог найти в архивах. Ему приписывают сочинение 118-го псалма, в котором воспевается Слово Божье, и некоторые думают, что им написана книга Малахии. Кроме сохранившейся канонической книги Ездри, которая в некоторых изданиях еврейской Библии и в латинском переводе присоединена к книге Неемии, Ездри приписывает еще две книги, носящие его имя. Последняя является своего рода апокалипсисом. Аминь.